Путь в Рим отнял у Ворона и его спутника более нундин. Чтобы обойти пунийское войско, пришлось сделать большой круг. Кроме того, следовало, опасаясь шаек беглых рабов, идти по ночам. Коллинские ворота, к которым подошли Ворон и Сципион, были закрыты. Страж башни крикнул: «Кто такие?» «Консул», — ответил Ворон, — «по вызову сената». «Велено подождать», — ответил страж и тотчас исчез. Полчаса они стояли у закрытых ворот. Это было неслыханно. Закрыть перед консулом ворота? Что будет дальше? Какое решение принял сенат? В Карфагене стратегов, потерявших войско, распинали на кресте, как беглых рабов. Может быть, присутствие пунов заставит и римлян применять эту кару? Ворота медленно раскрылись. За ними не было стражей. В отдалении стояла толпа. По ее виду нельзя было сказать, какие у людей намерения. «Во всяком случае, у них нет камней и палок», — заметил Ворон, опасавшийся встречи с родственниками погибших. От толпы отделился человек в тоге с пурпурной каймой. Наступило молчание. В тишине прозвучало: «Сенат и римский народ, благодарит тебя, консул, за то, что ты не отчаялся в спасении государства». Сципион плакал. Слезы текли по щекам, и он их не утирал. В Капуе. Огромный город, — встречал Ганнибала. Тысячи жителей вышли на улицы и площади, чтобы лицезреть человека, овеянного славой. Богатые капуанские купцы разослали по всей улице от римских ворот до дома братьев Ниниев, где должен был остановиться Ганнибал, пестрые ковры. Победители шли бодрым шагом — ливийцы, галлы, иберы, балиарцы и еще с десяток народов. Казалось, в ненависти к Риму объединился весь мир. Под копыта коней и сапоги наемников летели цветы, знаменитые капуанские розы. Приветственные выкрики сливались в гул, напоминавший рокотание волн. 2 года после вступления Ганнибала в Италию капуанцы сохраняли верность Риму. 2 года капуанским сенаторам, находившимся в родстве со знатными римскими родами, удавалось сдерживать нетерпение и ярость простонародья, требовавшего союза с Ганнибалом. Только теперь после Кан рассеялся страх перед римским оружием и римской местью. Честолюбивые помыслы получили обильную пищу. Чем Капуя хуже Рима? Разве она не может вернуть себе земли, отнятые римлянами, и с помощью Ганнибала стать первым городом Италии? Теперь путь к отступлению отрезан. Схвачены и перебиты все римские граждане, находившиеся в Капуе или Кампании. С Ганнибалом заключен союз на условиях сохранения капуцианами свободы своих законов и своего управления. Намерением Ганнибала было тотчас же собрать капуанский сенат, чтобы обсудить план дальнейших действий и совместной борьбы против Рима. Но Покувий и другие вожди партии, предавшие Капую Ганнибалу, были непритворно удивлены. «Сначала мы отобедаем, а после осмотрим город», — возразил Покувий. После обеда Ганнибал приказал привести Гнея Невия. «Я хочу, чтобы ты меня сопровождал по городу», — сказал он пленнику. «Пусть капуанцы говорят, вот Ганнибал, сопровождаемый поэтом». «А ты не боишься, что они подумают, вот Гней Невий в сопровождении Ганнибала?» У Покувия, слышавшего эти слова, глаза полезли на лоб. «Так говорить с Ганнибалом?» Но Ганнибал лишь рассмеялся. «А ты опишешь в своей поэме ликование, с каким меня встречают Капуя?» «Поэма моя будет бронзовым зеркалом», — отвечал поэт. Я не премину рассказать о кампанских розах, летевших под копыта твоих коней. Но не забуду и Деция Магия, которого твои воины связанным тащили в тюрьму, пока ты здесь пировал.